Глава 31. Сгорай, но только не исчезай. Жар прокатывается по моему телу обжигающей лавой. Я набираю больше воздуха одним глубоким вдохом и открываю глаза, не понимая, что происходит. Саша ласкает языком мой сосок, а другой мучает пальцами. Закричать или расслабиться? Мне не дают подумать, раздирая платье на части. Вскоре от него останется лишь воспоминание. Я лежу на спине в черных трусиках, что насквозь пропитались желанием. Ребров не перестают покусывать, облизывать груди. А тем временем его ладонь накрывает мою промежность, и средний палец растирает клитор через ткань. Твою мать! Саш, я что-то там бормочу, а он махом затыкает мне рот поцелуем. Наши языки связываются в тугой клубок и говорят вместо тысячи слов. Я никогда не откажусь от тех чувств, что сейчас испытываю. Страсть, притяжение, сладкая боль, невесомость. Моя зависимость. Упав в какую-то свою пропасть, не замечаю, как Ребров забирается сверху. И, приспустив штаны, обнажает затвердевший член. И опускаю слюнки, глядя на внушительный размер. И капельку смазки, что свернулась на головке. Секунды, и я ласкаю губами самый кончик пениса. Саша упирается руками в деревянное изголовье кровати. И смотрит на меня поразительно пьяным взглядом. Открой рот, дед. Я ведусь на просьбу и впускаю его в свое горло. Он толкается, проникает глубже и глухо стонет, когда упирается в заднюю стенку глотки. Я кладу ладони на напряженные ягодицы Реброва и причмокиваю, словно смакую яблочную карамельку. Он дрожит от всего, что я инстинктивно делаю. И едва подбираюсь к налившимся яйцам, ему приходится собрать всю волю в кулак, чтобы не кончить. Блядь, Ника, деревяшки трещат над моей головой, и вся конструкция норовит рухнуть. Я бы еще продолжала его изводить, погрузившаяся в свои фантазии, но внезапно я ощущаю пустоту и холодок между ног. Ребров рвет мои трусики и, размазав членом влагу по складочкам, врывается, как ротвейлер, унюхавший сучку издалека. Жадно, жестко, грубо. Меня отрывает от матраса из-за его голодных скачек. Я вынуждена держаться за шею Саши, а пятками упираться в скомканное одеяло. Так меня никто не трахал. Мозг отключается. Защитные механизмы приходят в негодность, освобождая дорогу примитивной похоти. «Ты сумасшедший!» Шепчу на ухо Реброву. «Я так скучал по тебе, по твоему телу. Моя!» Саша берет меня за попу и, отклонившись назад, насаживает на свой член. Будто я ничего не вешу. Оказавшись в такой позе, я могу целовать его. Могу видеть лицо, на котором напряжена каждая мышца. Он точно сдерживается, рискуя заполнить меня до краев. «Тише, пожалуйста». «Не хочу». Он наклоняется, чтобы поймать левый сосок. Я так долго этого ждал. Наглые прикосновения пробуждают во мне безумие. Я отдаюсь ему и полностью вырубаю любые здравые нотки, звучащие в сознании. Мы вдвоем, в своем маленьком мирке, под куполом. И единственное, о чем стоит думать, это о том, как доставить друг другу незабываемое удовольствие. Я запускаю пятерню ему в волосы и тяну с такой силой, что он поднимает на меня глаза карего цвета и ехидно улыбается. Моим ответом служит поцелуй, что я дарю ему перед тем, как оргазм электрическим током проносится от макушки до кончиков пальцев ног. Последнее сводит судорога, и я вытягиваю струной, чтобы не потерять сознание от самого невероятного кайфа. Ребро двигается и по мере ускорения, и я понимаю, что он вот-вот и зальется фонтаном. Саш, пытаюсь его вразумить, но тщетно. Толчки учащаются с геометрической прогрессией. И я ощущаю, как сперма стекает по ляжкам, а он весь взмокший, не замедляется ни на минутку. Саш, только со второй попытки мне везет раскрошить его задурманенную оболочку. Что? Как это понимать? Я моргаю с намеком на вязкую жижу между нами. Нам не 17, чтобы просить друг друга купить презервативы. Мне помнится, они всегда были при тебе. Если ты не забыла, он играет с моими сосками, что до сих пор торчком. Вчера я чуть не погиб. Черт, какая же я идиотка. Ясно, понятно, что контрацептивы, скорее всего, улетели в мусорку вместе с испорченными вещами. Это не отменяет того факта, что только что ты, возможно, усложнил жизнь нам обоим. Я препятствую его порыву задурить мне голову поцелуями и отворачиваюсь. Перестань, все в порядке. Я знаю, что ты пьешь таблетки. Что? Откуда? Теперь меня не остановит даже бульдозер. Я же сказал, что знаю о тебе все. А все значит все. Охренеть. Я сталкиваю с себя Реброва и соскакиваю с постели. Голая, но не безоружная. Ты скатился до того, чтобы шерстить мои посещения гинеколога? Нарядился в бабушку легкого поведения? Он смеется и проваливает попытку вернуть меня в свои объятия. Я отпрыгиваю на метр и упираюсь в шкаф. Поняв, что я на взводе, встает и шагает на меня, тряся своим достоинством. Я не преследовал тебя. Ребров прилепляет руки к дверцам по обе стороны от меня. И никак не влиял на твою жизнь. Ты умер. Понимаешь это? Или нет? Умер. Я просто сделал так, чтобы ты думала, что я на том свете. И у тебя получилось. Ник. Близость дыхания Реброва парализует. Твоя безопасность — это все, что меня волновало и волнует. Если бы не Олина проблема, мы бы не увиделись еще по меньшей мере несколько лет. Спасибо, Оля. Я утрирую и кривлю губы в улыбке. Что ты за женщина? Ребров прижимается ко мне обнаженным телом. И я теряю связь с землей. Мы дышим с большими интервалами и набрасываемся друг на друга, будто не трахались совсем. Я для него пушинка и не доставляю трудностей с перемещением. Развернув меня лицом к деревянной поверхности, Саша шлепает по моей заднице и вторгается до упора. «Моя женщина», — добавляет он, вынимая и погружая член раз за разом. Мимика Марты выражает ее настоящие эмоции, и их не спрятать за приветливой улыбочкой и предложением выпить кофе. «А Марта здесь как смотритель?» Спрашиваю я Сашу, когда мы отказываемся от завтрака и проверяем его телефон на наличие звонков и сообщений. Он, кстати, бодро весел, несмотря на вчерашнее ранение, а я неловко чувствую себя в его рубашке, заправленной в юбку, любезно найденную девушкой-неформалкой. Она надежный человек. Саша сконцентрирован на изучении информации и не видит, как я таращусь на надежного человека, что вынул пистолет, вытащил из него магазин и передернул затвор, чтобы проверить, нет ли патронов в стволе. Профессионально. Пока Ребров занят, я подхожу к Марте и, уперевшись в стойку, задаю самый банальный вопрос. «Как дела?» «Клево». Из-под черной челки меня исследуют глаза сканера зеленого оттенка. «Давно ты работаешь на Реброва?» «Работаю. Мы бывшие любовники. Я ему помогаю». «У меня отвисает челюсть. Надеюсь, она шутит?» «Девчонки?» Саша нежно касается моей поясницы, а Марти шлет доброжелательный взгляд. «Пора расходиться. Я сделаю все по инструкции». Марта выпрямляется. «Да, ничего не упусти». «Он с ней заигрывает?» Блин, после секса я стала такой мнительной и ревнивой. А не прошло и часа после умопомрачительного траха. Всего хорошего, Марта. Я, мисс учтивости, заслуживаю премию. Ребров, естественно, просекает мой сарказм и улыбается, отчего я, как малолетняя сикушка, таю на месте. Нехорошо, госпожа Стрельникова. Ой, как нехорошо. Его голос озорно снижается до шепота. Я кокетливо уворачиваюсь от руки, расправленной им, чтобы меня захватить, и толкаю входную дверь. На нас смотрят три пары глаз. Саша коротким приказом просит меня не шевелиться. Загородив собой вроде бы незаметно, кладет руку на пояс, за которым покоится пистолет. Тот, что он после душа взял из комнатки за семью замками. «Не злите меня, парни», — спокойно говорит Ребров. Из громоздкой тачки вроде Тойоты выходит весьма приличный парнишка. Лет 25. Костюмчик, дорогие туфли. Часики не из дешевых. Внешне похож на Хейдена Кристенсена, того, кто сыграл Энакина Скайуокера. Без резких движений, Александр Борисович. Вы же не хотите, чтобы ваша супруга пострадала? Да и прекрасная дама у вас за спиной. Какой ушлый-то? Я в ступоре и жду дальнейших действий Реброва. Он на удивление легко соглашается с этим утырком и уже готов сдаться. Наконец-то встретились лицом к лицу, отвечает Сашка и незаметно дергает меня за мизинец. Что это означает? Все происходит в моменте вспышки, и я не успеваю осознать, что сижу на бетоне, а наверху разворачивается нехилая заварушка со стрельбой и дракой.